Просыпаюсь я по привычке, средь ночи. Танк стоит. Храп дуэтом. Амгама на пару с Серча и Сергей из башни подтягивает. Тихонечко шуршит вентиляция, а больше никаких звуков. Лезу на крышу, там холодно, но я сижу и любуюсь на звезды. Ищу по привычке большую медведицу, и самое интересное, что так и нахожу. Только в хвосте у нее звезд больше, чем положено, и направлен он в другую сторону. Дорога, по которой мы шли, куда-то делась. Танк стоит на квелой траве. Пологий склон очень плавно уходит в воду. Озеро не впечатляет. Лужа как лужа. Только другого берега в темноте не видать. Да и днем, наверное, тоже не очень-то разглядишь противоположную сторону. Цикады стрекочут. Время от времени сова гукает. И комары вокруг меня вьются, пищат тихонечко. Справа в сторонке огонек горит, а приглядеться еще пара отсветов. Дым из труб, деревня там, видать. Спать мне все равно не хочется, и я решаю подготовить коробку к переправе. Для этого надо вытащить из носового багажника 4 понтона, прицепить там, где положено, и компрессор на нагнетание поставить. Этим я занимаюсь, а в деревушке тем временем огоньков все больше зажигается. И мельтешение какое-то. Видимо, народ с факелами забегал. Я, конечно, так на глаз не могу разобрать, что там у них. И лезу в танк к экранам, отдавив по дороге что-то пьеро. Не стал выяснять, что. Я беру и как картинку, телекамеру на полную мощность и направляю все на деревню. Там полнейший шухер. Бахлаки мечутся между домами. Собираются в группки и несутся к озеру. А оттуда лезет на сушу нечто. На экране оно выглядит вроде пятна расплывчатого. Четко выделяется несколько, 5 примерно щупалец. Они очень активно двигаются и пытаются ухватить кого-нибудь из вахлаков. А они, не будь дурни, уворачиваются и по щупальцам швыряют чем-то. Я хватаюсь за кнопки. Лезть к рычагам времени нет, и рву машину в сторону деревни. На ходу активностный датчик включаю. Ну и фон у этого осьминога. 8-й порядок при 100% материальности. Такой коктейль не часто встретишь. Я это мельком думаю. А сам уже включил и физический фон, и колебания. Сергей в рубке очухался, и я ему кричу: «Бьем осьминога!» Кнопками на такой скорости управлять хуже нет, но местность гладкая, и за минуту мы подлетаем к месту битвы. Я фары включил и гусеницами в эту дрянь въехал. Она зеленая и склизкая, к тому же упругая, как кожаный мешок, и с налету раздавить ее не получилось. Сергей выстреливает подряд 2 напалмовые гранаты, вахлаки рубят по щупальцам топорами и секирами на длинных рукоятках. А я кручусь на одной гусенице, надеясь расчленить противника. Он этому неожиданно легко поддается и распадается на нескольких зеленовато-серых со размерами моржа и движениями слизня, только еще и щупальцем спереди. По одному растекается напалм, и он явно выбыл из сюжета. Еще одно существо занято сражением с вахлаками. Они его обливают из бочонков какой-то дрянью, немало не смущаясь нашим появлением. Значит, надо разбираться с этими 3, что сзади нас. Ориентируюсь по кормовому экрану и бью с размаху кормовым понтоном 1 в бок, а затем переезжаю. Тварь лопается и заливает землю темной и, наверное, вонючей жижей, в которой булькают пузырьки. Голос Пьеро. Беру управление. Наконец-то он в кокпит добрался. В принципе, на цепи мне не место, но Серча под руку не суется, доверив весь ход сражения мне. Итак, я разворачиваюсь к 2 оставшимся, но они поспешно утягиваются в озеро, а туда я уже не сунусь. Вахлаки благодарности не высказали, взяли да ушли. Ну и я, отгоняя танк в сторону деревни, торможу. Оборачиваюсь. Сзади Серча сидит и внимательно так на меня смотрит. Мои надежды на похвалу несколько гаснут, а слова Серчины их добивают. Ты хоть сам-то понимаешь, что ты дурак. Такого ты, пожалуй, с восточного похода не вытворял. Будет конкурс дураков, даже там ты займешь последнее место. Перо, отведи еще дальше от деревни, там стоп. Сергей, в башне до утра, не спать. Я убираюсь с ЦП и тихонько лезу в отсек. Там народ от коек не отстегивался и имеет весьма смутное представление о том, что случилось. Я вкратце рассказываю и валюсь тоже. Заснуть так и не удается до рассвета. Я лежу и мыслю над своими подвигами и постепенно прихожу к выводу, что Серча прав. Подъем, очередь к умывальнику, а затем приглашение команды на разбор. От гусениц поднимается гнилостный запах. Они в ошметках слизи и пятнах засохшей синей гадости. Пьеро размотал шланг от озера и смывает следы сражения, но воняет от этого не меньше. Серча, эффектно освещенный восходящим солнцем, раскладывает мои действия на куски и долбает их без эмоций, но с не менее тошнотворной назидательностью. Ты, Алекс, смотри, что сделал. Во-первых, совершенно не по делу полез на помощь. Тебя просили? Нет. Деревня у озера стоит. Значит, в охлаке этих спрутов одноруких особо не боятся и умеют их отваживать без помощи нежелательных чужеземцев. Дальше. Гнал ты до 60 километров. Это на кнопочном-то управлении. С надутыми понтонами. Шальной обломок скалы. Бревно, удачно обломанное, и не спасла бы армировка и двойные слои. Кстати, и спасаемые могли их копьем пропороть. Достаточно наговора пятой силы. А такое даже знахарь делает в полсекунды. Знахарь при этих словах удовлетворенно кивает. Дальше. По ходу боя. Зачем ты их гусеницами давить полез? Ну, испугалась бы эта дрянь, ну, утащила бы нас в озеро. А ты уверен, что наша тонна плюсовой плавучести помогла бы? И не спасла бы нас ни пушка, ни гранаты, разве что снова створки открывать?